Председатель Британского общества по изучению политики Сунгун Домот Хадсон, который находится с визитом в нашей стране по случаю 68-летия основания Корейской Народно-Демократической Республики. 11 сентября посетил Пхеньянское отделение антиимпериалистического Национально-Демократического фронта. Представитель Чо Ильмин и сотрудники отделения провели беседу с гостями. На встрече стороны проинформировали друг друга о деятельности своих организаций и обменялись мнениями по вопросу активизации деятельности солидарности.